Но уж я постаралась для вас и для Полины Александровны. Видишь, как пол-то блестит. Дверь-то осталась открытой, а я сегодня посвободнее была. И с утра сюда с веником, с тряпками, с горячей водой. Уж постаралась по-соседски, — говорила Авдотья Васильевна, с удовлетворением осматривая преображенную лабораторию. Только пол немного не досок. А сколько мусору было! Одних букашек, почитай, целое ведро сожгла. Я сижу на краешке стула в углу лаборатории. Как крепко пахнет свежевымытыми, подсыхающими полами, как стойко держится запах мокрого веника, которым долго терли доски пола, терли, пока они не сделались совсем белыми. Чисто, бело, светло, ни следа, ни пылинки не осталось от того человека, который здесь жил, изобретал и отсюда куда-то ушел. Все подметено, вымыто, и даже повешены белые занавески. Как они колышутся, как беспокоят, раздражают меня. Вот тебе и крылышки, спинки, шелковинки, отметинки, микрофотографии. Я поднялся со стула, сделал шаг к окну. «Не наследите, гражданин», — сказала Авдотья Васильевна. И я расслышал, как она тихо сказала Полине Александровне, «Ненормален, что ли?» Прибежал, как угорелая, сам все молчит. Полина Александровна ей ничего не ответила. Я и сам понимал, что все получилось по меньшей мере странно. Медленно спускался из лаборатории по деревянным ступенькам. Уходя, оглянулся. Там, на верхней ступеньке, у раскрытой двери лаборатории, стояла, прислонившись к косяку, старая седая женщина и молча смотрела мне вслед. Соседка Авдотья Васильевна, закрывая за мной дверь, сказала, «Надо быть поаккуратнее, гражданин». «Старый актер». И сразу стало все скучно, словно нет на свете ничего. Ничего, только белые занавески на окнах и свежевымытые полы, пахнущие веником. День был яркий, жаркий, грохотал светом и красками, а в душе была такая вялая горечь. Тяжело опаздывать и трудно, когда вовремя не сделаешь то, что мог сделать. Теперь мне стали непонятны та живость, быстрота ощущений, смена чувств. Все, что владело мною еще час назад. Я пошел на вокзал и купил билет. Завтра в 10 часов вечера уеду из Ченска. Возможно, это будет тот курьерский поезд, который задержал нас в пути в ту ночь, когда я впервые услышал о докторе. Вот и гостиница. Приветливо горят стекла окон в лучах заходящего солнца. Ключ от моего номера, как всегда, висит на крючке в стеклянном шкафчике над головой дежурной. И, как всегда, дежурная читает книгу. Услышав, как я беру ключ, она по своему обыкновению не оторвала глаз от книги. «А, это вы из 7-го номера?» «А, хорошо же!» — прошептал он сдавленным от гнева голосом. «Сюда, живей! Ну же, обнажайте шпагу! Пусть мостовая обогрится кровью одного из нас!» «Да, вы из 7-го номера? Вы еще не уехали? Простите, я читаю Гюго. Здесь Эсмеральда. Так жалко. Сколько дней вы пробудете еще?» «Сколько дней? Я завтра уезжаю». «Ах!» — она решительно отодвинула книгу. Чуть не забыла. Вас спрашивал какой-то странный старик. В бархатной куртке, сандалии на босу ногу, что-то про себя напевал. Ушел, вернулся, опять ушел. Кто он, сказать толком не захотел. Ответил как-то чудно. Вас он не знает, и вы его не знаете, но дело у вас одно и очень важное. И потому он сегодня непременно придет. Вот вам и тайна. Совсем как в старых романах, сказал я. Тайна? В нашем городке? Ах, если бы теперь были роковые тайны! Но они ведь остались только в романах. И с мечтательной грустью дежурная по гостинице посмотрела в окно и вскрикнула. «Он! Это он!» «Кто?» «Тот, кто приходил. Посмотрите, по той стороне улицы идет. Сюда посмотрел». «Зовите же его!» «Ушел. Но не беспокойтесь, он обещал прийти». «Какой долгий день был сегодня», — подумал я, устало опускаясь в кресло в своем номере. Утром счастливая уверенность, вот только дойду до лаборатории и сразу узнаю всю правду, прочту под микроскопом все письма думчиво. Днем чувство смущения и стыда. Взялся за дело, а с делом не справился. А вот теперь вечером ожидание. Нет, не ожидание, а какое-то невольное любопытство. Кто же этот неизвестный, который меня спрашивал и обещал прийти? Все сегодня не так, как надо. В коридоре послышались шаги, все ближе. Постучали в дверь. «Войдите». Эта приветливая буфетчица принесла чай, печенье, поставила на стол, улыбнулась, ушла. Опять стало тихо. «А где же этот неизвестный? Уже поздно. Зачем он меня разыскивает?